А хоть какие-то предварительные соображения у вас есть? Ну, например, не связано ли это с вашей профессиональной деятельностью? Он помедлил. Скажешь «нет», а потом окажется, что Пашка перебежал дорогу какому-то Васе Пупкину из концерна вдоль поперек и всяко, и Вася при большом стечении публики обещал поквитаться, о чем П.И. Савельев не мог не знать. Но ведь Пашка обязательно рассказал бы. Или не счел нужным. «Итак», — мягко поторопила Даша. «Нет», — сказал Петр, — «не нахожу я среди тех, кто причастен к моей профессиональной деятельности, кто пересекался со мной по деловым интересам субъекта, личность, способную, решительно не усматриваю. Никто не имеет к вам претензий? Долги, неисполненные обязательства? Ничего подобного. Знаете, в наши безумные времена быть кредитором не менее опасно, нежели неисправным должником», — сказала Даша. «Одалживают-то чужие на время, а возвращать приходится свои и насовсем. И это некоторых удручает». «Да нет», — сказал Петр, — «не припомню я что-то должников. Правда, имеет смысл посмотреть бухгалтерские документы. Мы уже обсуждали этот вопрос. Провалы в памяти остались. Документы я обязательно посмотрю, с вашего разрешения», — сказала Даша. «Ну, а личных денег в крупных размерах вы часом никому не сужали? А вам никто не сужал личных немалых денежек?» «Что вы имеете в виду?» — сердито спросил Петр. «Только то, что говорила», — улыбнулась она с наигранной невинностью. «Не одалживали ли вы кому? Не одалживал ли кто вам?» «А мне показалось, что...» — мгновенно уцепилась она за его слова. «Если не секрет, что вам показалось?» «Послушайте», — сказал он сварливо, — «умолкаю». Сговорчиво подняла ладонь Даша. «Павел Иванович, я имела в виду исключительно то, что произнесла. Что вы право сердитесь? Вы известнейший бизнесмен с безукоризненной репутацией. Сие мне известно. Никаких подвохов или каверс я и не собираюсь пускать в ход. Ваша репутация вне всяких подозрений, как у жены Цезаря. Наконец!» Она посмотрела ему прямо в глаза. «Наконец, все обстоятельства указывают на то, что это отнюдь не мероприятие, известное под названием «серьезный заказ». Попахивает самодеятельностью непрофессионала, возможно, психически не вполне нормального». «Почему вы так решили?» — спросил он с искренним интересом. «А вы думаете иначе?» «Я просто спросил». «Ну, все просто», — сказала Даша. «Серьезный человек раздобыл бы винтовку с оптикой, устроился бы на чердаке пятиэтажки на другой стороне улицы, сделал бы 1-2 выстрела и ушел совершенно незамеченным. На моей памяти в Шантарске продавали пушку с истребителя при полном боекомплекте. Ну, а достать снайперку с глушителем для некоторых отнюдь не проблема». «Права, чертовка рыжая», — мысленно поддакнул Петр. «Один точный выстрел с чердака и ищи потом гада до скончания веков. Меж тем наша личность примитивно поджидает вас на стоянке, на машине», — продолжала Даша, — «палит из пистолета, никого не задев, выхлестав только оконное стекло, перепугав женщин. Согласитесь, это либо свидетельствует о полнейшем непрофессионализме, либо, уж простите, выглядит как предупреждение. Я имею право высказать такую версию, правда? И в этой связи обязана снова задать вам вопрос, который, конечно же, высовет ваше открытое неудовольствие». «Я понял», — сказал он хмуро. «Нет, никто, никому. Ну, в общем, сформулируйте сами, у меня что-то не получается. Вряд ли кто-то стал бы предупреждать этаким манером. Повторяю, я общаюсь главным образом с серьезными, ответственными людьми, а не шантропой. Ну, ежели не для протокола, завидую вашему оптимизму, — призналась Даша. В России мы с вами обитаем, милейший Павел Иванович. У нас все грани размыты, все границы сглажены. Сегодня человек — глава администрации, а завтра он киллера нанимает для конкурента. Бросьте. Ни в коем случае. Иными словами, вы категорически отметаете причастность к сегодняшнему событию кого-то из ваших деловых партнеров, близких знакомых, словом, тех, кого можно назвать привычным кругом общения. Категорически. Так и запишем. А в том, что касаемо личных проблем? Простите. Ну, скажем откровенно, личная жизнь, уточнила Даша. Не торопитесь сердиться, я всего лишь теоретизирую. Скажем, вы проявили внимание к некоей особе, а кому-то это ужасно не понравилось, и он весьма своеобразно отреагировал. Черский, вспомнил Петр. Да нет, вздор. Судя по рассказам Пашки, Черский как раз из серьезных. Из тех, что при нужде посадят на чердаке высокооплачиваемого профессионала с дорогой снайперкой, а не пошлют идиота с волынкой. «Вы о ком-то вспомнили или просто замкнулись в себе?» — мягко спросила Даша. «Замкнулся, мильпардон», — сухо ответил Петр. «Ну, в конце-то концов, что он знает о Пашкиных свершениях на Амурном фронте? Ручаться можно далеко не все. Да что там, у той же Жанны вполне может оказаться кавалер-сопляк, воспылавший праведной ревностью. Машину угнать и сопляк может, пистолет раздобыть без особых проблем. 21 век на дворе». «Да нет», — сказал он. «Ни в чем, что касается моей личной жизни, я не могу усмотреть следочка. А разве вы все помните? Вы же в прошлую нашу беседу недвусмысленно ссылались на провалы памяти». «Ну, помнится, мы и этот аспект обговаривали», — сказал Петр. «Если что-то выпало из памяти, естественно, я не могу этого вспомнить. Но, тем не менее, вы говорите так уверенно. Знаете, я все-таки перенервничал», — ответил он. «Не каждый день палят в упор